Не свобода. Что делать, если ты физически не свободен? Несвобода бывает по разным причинам. Кого-то ограничивает коронавирус, кого-то тюрьма, кого-то инвалидность, кого-то возраст, а кого-то финансовые возможности. Есть множество ситуаций, когда вы можете оказаться в буквальном смысле слова «заперты на замкнутой территории», откуда нельзя выбраться. Поговорим о том, как в такой ситуации научиться по-другому смотреть на жизнь и оставаться счастливым. Что такое тюрьма? Эпиктет хорошо сказал. Свободный — это тот, у кого все происходит в соответствии с его свободой воли, и кому никто не может помешать. А где человек находится противясь, это ему тюрьма. Я училась в одном из лучших вузов страны и иногда слышала от людей, что они чувствуют себя здесь словно в тюрьме. Моя знакомая живет в очаровательно маленьком городке и постоянно повторяет, что этот город — ее тюрьма. Мой друг сравнивает свою работу с тюрьмой, ожидая конца рабочего дня с тем же чувством, как осужденный ждет свободы. Эта их тюрьма находится не вне тела, а внутри него. Музони Руф несколько лет жил с другими ссыльными на крошечном пустынном выжженном солнцем острове и писал, что изгнание не такая плохая вещь. Скудные условия жизни помогли укрепить здоровье и вылечить застарелые болезни у тех, кто привык к роскошной жизни. Ведь люди были вынуждены питаться скромнее, вставать и ложиться раньше, заниматься физическим трудом. Музони писал, что изгнание помогло его душе, потому что оно доставляет больше досуга и больше возможностей учиться нравственно прекрасному и упражняться в нем, чем прежняя жизнь. Ведь тогда то, что мнится отчизной, не налагает никаких политических обязанностей. Не докучают ни родственники, ни мнимые друзья, которые хороши только мешать и отрывать от помыслов о лучшем. Если вы считаете какое-то место тюрьмой, то тюрьмой оно и будет. Если же вы попытаетесь найти в том, что происходит, внутренний смысл, то даже в самом ужасном месте вы сможете увидеть преимущество. Этот смысл не сделает вашу жизнь физически лучше, но он даст силы жить. Когда лишили всего. Одна из самых горестных мыслей в ситуации несвободы — осознавать, что вы потеряли. Но это ловушка. Музони Руф писал про изгнание. Если даже для нас закрыта какая-то часть земли или для нас недоступно общение с какой-то частью людей, что в этом ужасного? Ведь когда мы находимся дома, мы же не пользуемся всей землей и не имеем общения со всеми людьми. Но ведь и сейчас, в изгнании, мы можем общаться с друзьями. Я имею в виду с друзьями истинными, такими, которые заслуживают этого названия, ибо они не предадут нас и не покинут. Если же кто оказывается другом притворным и ложным, с таким лучше расстаться, чем быть вместе. Даже если вы не свободны, зачастую все то, о чем вы тревожитесь, остается с вами. Еда, постель, одежда, возможность созваниваться или переписываться с близкими. Когда и этого нет, все равно, как говорит Музони Руф, у вас остается разум. Именно в такие моменты нужна философия стоиков. В обычной жизни нас беспокоит какая-то ерунда. В кафе закончились любимые пирожные, кто-то крикнул в спину «Дурак!». А тут вы сталкиваетесь с по-настоящему тяжелыми жизненными вызовами. В такие моменты становится ясно, что вы за человек, насколько вы открыты урокам судьбы и насколько понимаете, что именно ценно в жизни. И, возможно, именно в тюрьме, где можно позвонить жене только 6 раз в год, вы вдруг поймете, что за все 10 лет совместной жизни у вас не было шанса любить ее больше, чем в эти 15 минут телефонного разговора. Это очень сложно, иначе Сенека не писал бы в надежде выбраться из ссылки утешения к Полибию, за которое ему было стыдно всю жизнь. Даже стойка может сломить заключение, но он встанет после падения и постепенно научится применять те уроки, которые выучил у мудрецов. Тот же Сенека к концу заключения вовсю освоился, дружил с местными, занимался философией и вообще писал, что в изгнании не так плохо, как люди думают. Гедонистическая адаптация, о которой мы будем говорить в главе «Счастье», работает и с негативными событиями. Люди точно так же привыкают к хроническим болезням, увечьям, нищете, заключению. После первых нескольких месяцев отчаяния они осваиваются, и их жизнь входит в привычную колею, просто по-другому. Вот такой мы, люди, приспособляемый вид. Тюрьма — не препятствие для философии. Люди могут отнять у вас все, но никто не отнимет у вас разум, добродетель и справедливость, пишет Музониров. «Если вы всем этим владеете, — говорит он, — то никакое изгнание вам не навредит, потому что именно добродетели поддержат в сложную минуту и не дадут впасть в отчаяние. Если ты человек плохой, то вредит тебе твоя порочность, а не изгнание. И страдать тебя заставляет твоя порочность, а не изгнание». Почему мои знакомые называли университет тюрьмой? Или почему многие люди называют тюрьмой свою работу? Потому что внутри них сидит червь, который заставляет здорового человека ненавидеть свою жизнь. И куда бы они ни попали, им везде плохо, ведь этот червь остается с ними. Как говорил Сенека, куда бы вы ни поехали, вы берете с собой себя. Если наш разум здоров, то мы научимся находить внутреннее спокойствие даже в самых тяжелых ситуациях. И никогда тюрьма не станет препятствием к нашей внутренней свободе. Ведь у нас есть огромное преимущество перед всеми остальными существами на Земле. Мы можем воспитывать наш разум. Так что где бы мы ни оказались, мы были бы там счастливы и спокойны. Напоследок я напомню вам, во что верил бывший раб Эпиктет. Никто не может ограничить настоящую свободу. Свободу выбирать.